Упражнение ложных представлений о данной установке. Некоторые полагают, если подобно шаровакам культивировать сильную разочарованность, удрученность сансарой, то из-за нежелания оставаться в сансаре впадем в крайность покоя. Поэтому культивирование разочарованности прекрасно для хинаяны. Но бодхисаттва не должен этим заниматься, ибо в сутре непостижимой тайны говорится: бодхисаттвы, отдавшие совершенствованию живых существ, смотрят на сансару как нечто полезное. Для них нехорошо желать полного выхода из нее. И далее. Если бодхисаттву испугает деятельность в сансаре, то это недостойное падение. И далее. Бхагаван. Шаравакам подобает бояться сансарной деятельности, а бодхисаттвам следует вновь и вновь без конца держаться сансары. Ответ. Это большая ошибка. Непонимание смысла сутры, а именно, смысл ее слов не следует разочаровываться в сансаре. Вовсе не в том, что не должно быть удрученности рождением, старостью, болезнью и смертью и прочими страданиями блуждания в сансаре по причине кармы и клеш, а в том, что ежели бодхисаттва надел панцирь практики деяний бодхисаттвы на благо существ до самого конца сансары, то даже если на его тело и ум обрушатся в каждый миг все страдания существ, он не должен унывать, ослаблять радостное усердие в свершении великих дел, не должен разочаровываться в сансаре. В подтверждение такого понимания наставник Чандракирти цитирует ту же сутру. «Не падая духом, даже если все страдания существ в каждый момент пребывания в сансаре причинили бы новую боль телу и душе, и понимая, что каждое мгновение радостного усердия в сансаре, когда одновременно целиком переживаются все страдания живых существ, служит причиной зарождения безмерной сокровищницы знания, всех аспектов бытия, всех существ, бодхисаттве следует принимать сотни и сотни существований. Почему бодхисаттва смотрит на сансарное существование как на нечто полезное, объясняется в той же сутре, сутре непостижимой тайны. Бодхисаттва усердствует для блага живых существ, и это усердствование доставляет ему духовную радость. Значит, неразочарованность в сансаре – это неразочарованность в деятельности в сансаре для блага существ, радость от этого. Итак, если блуждать в сансаре по причине кармы и клеш, испытывая множество страданий, то не будет способности осуществлять даже собственное благо. Что уж говорить о благе других. Поскольку они, кармы и клеши, дверь всякого упадка, то в Махаяне необходимо им препятствовать с еще большей разочарованностью, чем в Хинаяне. И при этом надо с радостью держаться силой молитв, сострадания и подобного рождения в сансаре. Поэтому эти две неразочарованности не одно и то же. А те, кто говорит без такого развлечения, в уровнях бодхисаттв сказано, что они погрязли бы в пороках и клешах, если бы приняли обет бодхисаттвы, но, избегая многословия, цитировать не буду. Поэтому, когда весьма удручаемся, узрев всю ущербность сансары, но побуждаемы великим состраданием, ее не покидаем, это замечательно. Но если мы, желая ничуть не меньше, и видя в самсарных благах небесные дворцы, не оставляем самсару и претендуем на роль трудящихся для блага других, разве это может радовать мудрецов? В сущности срединности сказано: не в сансаре тот, кто зрит ее ущербность, по любви своей великой, не в нирване он. Взявший клятву во спасение всех других существ, он все-таки в сансаре остается. К тому же, полная неразочарованность в самсаре противоречит необходимости породить в себе, благодаря осознанию таких безмерных страданий, как 110 мук, описанных в уровнях бодхисаттв, мощные, непреходящие, нестерпимые сострадания ко всем живым существам. Достижение истинной удрученности сансарой. Затем, осознание всех существ своими родными и вступление ради их блага в океан сансары. Эти этапы пути, эти четверосочицы, мыслятся как йогическое Тренировка Бодхисаттвы. Что ясно показывает великий наставник Чандракирти в своем комментарии к ней.